И следующий ответ Марк не расслышал, но женщина снова вошла в палату, была уже спокойнее, подошла к кроватке с кошкой, придвинула табурет и села. «Ну, как ты?» — говорила, поглаживая. «Пальмирочка, мы все так соскучились по тебе, и Гарик, и Петя, и Машенька. Доктор сказал, что через 5 дней тебя уж можно будет забрать». Потом она достала из черной блестящей сумочки сверток, развернула и стала кормить кошку тоненько нарезанными кусочками хорошо прокопченной колбасы. Запах колбасы тут же заполнил всю палату. Марк сглотнул слюну, отвернулся и снова уставился в потолок. Собака, лежавшая с другой стороны, заерзала. Марк покосился на нее. Кажется, это была настоящая кавказская овчарка. Двумя широкими ремнями она была прикована к кровати и лежала мордой к Марку. Значит, видел и женщину, и кошку, и колбасу. «Бедный пес», — подумал Марк. Женщина, не сказав Марку ни слова и даже не посмотрев на него, ушла. Марк подумал про кошку плохо. Он их всегда недолюбливал, этих домашних пушистых животных. Снова заглянула Анна Владимировна, видно, выдала свободная минутка. Задержалась у собаки. «Никто тебя не проведывает, Раульчик», — ласково проворковала она. «Хозяин на фронте, а хозяйка путает, спади, с кем-то. Ей что? Это хозяин тебя любит, а это профундытье, ай, бедная собачка». Пес смотрел на старушку тепло и слезливо, как на мать. Пожалев его, Анна Владимировна присела у кровати Марка. «Ну как тебе? Через часть к мясу принесу. Хорошо, как птичка твоя». Я повернулась к Кузьме. «Смешной такой. Не припомню, чтоб у нас такие вот цветные лечились. Ястреб, помните, лежал тут. Сова лежала. А чтоб таких вот не было». Когда через час старушка опять появилась в палате с блюдцем, на котором лежало несколько маленьких кусочков поджаренного мяса, Марк спал. Ему снился фронт. Снились выступления концертной бригады. Старушка присела на табурет у его кровати, положила блюдце себе на колени, подождала пару минут, потом глянула на попугая и не спеша съела принесенное мясо. Глава 14. До узловой станции поезд рельсоукладчик ехал не меньше 4 суток. Остановились только один раз — в том самом месте, где в снегу среди сильных кедров, росших здесь на почтительном расстоянии друг от друга, были похоронены, а точнее присыпаны снегом, мальчишки в военной форме. «Сосчитать их надо», — сказал, спрыгнув с теплушки Тауфенбах. Все 6 машинист с помощником, Тауфенбах с Брузе, Добрынин, Новоплахов, выбрались из поезда и топтали снег, переходя от одного белого холмика к другому, иногда разрывая его в одном месте, чтобы проверить, могила это или просто занесенный на зиму снегом муравейник. Посчитали. Вышло 42 мальчика. Когда состав уже тронулся, Тауфенбах, отогрев руки у химической печки буржуйки, сел за стол и, достав из кармана толстую автоматическую чернильную ручку, написал небольшой, 2 листа отчет об обследовании неизвестного кладбища. «Такое дело», — сказал он Добрынину, поставив жирную точку. «Учет — очень важная вещь, а в этом случае особенно. Может оказаться преступлением, и тогда мы единственные свидетели. Я и вас здесь запишу на всякий случай». «Конечно», — согласился Добрынин, — «и товарища Воплахова тоже запишите». На узловой станции Тауфенбах отвел народного контролера Юркуемца в здание железнодорожной коммуны. Казалось, это было единственное жилое здание в этом месте. Дальше за ним и по обе стороны от него тянулись длинные складские помещения, а вся земля вокруг, как еловыми иголками, была покрыта рельсами, сходящимися, расходящимися, вливающимися друг в друга. Приходилось смотреть под ноги буквально на каждом шагу.